Кэтрин Коултер. «Объятия дьявола». Роман. Перевод с английского. Издательство АСТ ЛТД. Москва. 1997 год. Читает Тамара Швец. Юная англичанка Кассандра переживает первую девичью любовь к Эдварду, не зная, что от страсти к ней давно уже сгорает Энтони, великолепный черноволосый мужчина, много старше ее. Кассандра с самого детства привыкла считать этого светского льва лишь другом своего отца. Он же все это время тщетно пытался бороться с собственным сердцем. Накануне свадьбы Кассандры и Эдварда Энтони понимает, что жизнь без возлюбленной будет лишена для него смысла, и похищает девушку, решившись во что бы то ни стало завоевать ее любовь. Моему мужу Энтону, самому дорогому другу, консультанту и редактору. Глава первая. Лорд Эдвард Линдхерст, виконт Делфорд, вдохнул морской воздух полной грудью и подвел гнедую кобылу ближе к каменистому обрыву. День выдался необычно теплым, особенно для конца марта, и лучи полуденного солнца, отражаясь от голубой воды, с тихим шорохом набегавшей на берег, слепили глаза. Виконт раздраженно одернул непривычно облегающий жилет и в который раз, с сожалением, вспомнил удобный офицерский алый с белым мундир. Он не без оснований подозревал, что его денщик и камердинер Грамен переносил потерю с таким же трудом. Недаром свирепый коротышка-ирландец с утра до вечера жаловался на дурацкую моду, с некоторых пор так полюбившуюся английским джентльменам. «Теперь вас от леди не отличить, милорд!» — бурчал он, натягивая на плечи своего хозяина светло-голубой редингот. «Сплошные кружева да финтифлюшки! Что твой важный фазан!» Эдвард уселся в седле поудобнее, прикрыл ладонью глаза и всмотрелся вдаль, туда, где на самом краю скал возвышался Хэмпхилл-холл, древнее каменное здание, словно вросшее в землю. Неукротимое волнение охватило виконта при виде дома Броумов, дома Касси. Он вынул из кармана миниатюрный портрет Кассандры, написанный в день ее 15-летия, и всмотрелся в улыбающееся личико. Даже в столь юном возрасте в нем угадывались черты той женщины, в которую она со временем превратится. Высокие, изящно очерченные скулы, упрямый подбородок, живые, светящиеся умом синие глаза, густые пшеничные пряди, заплетенные в толстую косу. Эдвард усмехнулся, невольно представив, как ее волосы волнами спадают до пояса. Он считал Касси красавицей, когда той не было и 8, а ему самому едва исполнилось 14. Возраст, когда мальчишки называют девчонок несносными задавалами. Но тогда Эдвард развлекал ее историями о невероятных приключениях, главным героем которых был он сам, храбрый офицер. Девочка напряженно ловила каждое слово, не сводя с него пристального взгляда. Эдвард тряхнул головой, пытаясь избавиться от непрошенных воспоминаний. Господи, ну и ослом же он был. Однако Касси почему-то так не думала. Он снова представил серьезное лицо девочки, обрамленное густыми локонами, и в ушах у него зазвучал нежный детский голосок. «Дождись меня, Эдвард! Я скоро вырасту, и тогда мы сможем пожениться. Я пойду за тобой на край света и стану участницей всех твоих восхитительных приключений». Он вновь посмотрел на миниатюру. Неужели Касси до сих пор все та же длинноногая, тощая девчонка? В письме, полученном от нее полгода назад, Касси туманно намекала на некие невероятные перемены во внешности, желая, скорее всего, объяснить поделикатнее, что становится женщиной. Виконт слегка нахмурился и, захлопнув крышку миниатюры, осторожно сунул портрет в карман. Немного подумав, он повернул кобылу с дороги, ведущей в Хэмпхилл-холл, на полуосыпавшуюся тропу, вьющуюся вдоль берега. Последние 2 месяца, с самой кончины дяди Эдгара, он неотступно думал о Касси. Тогда ему пришлось отказаться от офицерского патента. В Англии на офицерские должности обычно покупался патент. И вернуться в Англию управлять поместьями покойного.